Глава 22. Мне кажется, что до самого рассвета я не сомкнула глаз. Лежала на кровати, забравшись под одеяло прямо в халате. Но меня все равно била мелкая дрожь, как будто я никак не могла согреться. Я чувствовала бедром тяжесть револьвера в кармане, но даже не думала вернуть его на место, словно боялась, что госпожа Фолкнер в любой момент может ворваться в комнату и попытаться убить. Умом я понимала, что это едва ли произойдет, пока я не рожу ребенка от ее сына, но страх никуда не девался. Я не знала, что мне делать. Как быть дальше? Я едва начала считать идею выйти за Фолкнера не такой уж и плохой, когда выяснилось, что мне не собираются оставлять возможность выжить. Может быть, сам Торрен Фолкнер и не хочет моей смерти, но как он остановит мать? Что-то подсказывало мне, что она разбирается в ядах не хуже него. Не зря же она преподает нам зельеварение. И что, мне после родов не пить, не есть и не позволять никому к себе прикасаться? Это невозможно. Да и не передумает ли сам Фолкнер ближе к делу? А если он не передумает и сможет удержать мать от опрометчивых поступков, но моя семья поступит так, как предсказывает госпожа Фолкнер? Еще месяц назад такое предположение показалось бы мне диким, но теперь... Теперь я понимала, что возможно все. Конечно, мой отец не станет убивать меня, но погубить Торрена и Ронана Фолкнеров он может. И почему-то мне этого совсем не хотелось. Я знала их еще так мало, а уже начала влюбляться в своего жениха. А что будет через год или полтора, когда я рожу ребенка? Оставалась еще возможность, которую я рассматривала с самого начала. Получить звание магистра, официально снять диадему и расторгнуть помолвку. У Торрена останется достаточно времени на новую попытку. По крайней мере, я на это надеялась. Вот только не разозлит ли это его мать настолько, что она решит мне мстить? Позволит ли мне уйти? Позволит ли мне вообще сдать экзамены и смогу ли я к ним подготовиться? Торрен был прав, сказав, что я не способна к учебе. Все давалось мне с большим трудом, а времени было мало. Если госпожа Фолкнер еще и убедит сына сократить траур... Нет, этот план выглядел ненадежно. Ситуация казалась безвыходной. Я прокручивала в голове варианты, но все они вели в тупик. Утром я, видимо, все-таки уснула. А может быть, и до этого временами проваливалась в сон. Как шумели в коридоре другие ученики, я не услышала. А ведь они тоже были мои проблемы. Что еще придумают поклонницы Торрена, чтобы наказать меня? И у кого я попрошу защиты? Сон был тяжелым. Я то блуждала в лабиринтах коридоров, то падала с крыши, то бежала по замку от госпожи Фолкнер. Передо мной вставали то призраки жен Шеда, то бесплотные тени давно умерших людей, то отец с братом, оба в ослепительно-белых мантиях южных жрецов. И вновь я проснулась от громкого стука в дверь. Но на этот раз был самый разгар дня. Рука сама собой скользнула в карман к револьверу. Но из-за двери донесся встревоженный голос Ронана Фолкнера. «Нея, ты здесь? С тобой все в порядке?» Только сейчас я поняла, что проспала, если не все занятия, то как минимум первую их половину. Я вылезла из-под одеяла и торопливо открыла дверь, пока Ронан не перешел к более активным действиям. «Ты что, еще спишь?» – удивился он, увидев меня. «Да, я приболела», – сказала я первое, что пришло в голову. «Простите, что прогуляла». Он окинул меня встревоженным взглядом с головы до пят. Хорошо, что он не пытался войти в комнату, это заставило бы меня нервничать. Хотя я и так нервничала. Особенно, когда он коснулся моего лба тыльной стороной ладони. «Да ты вся горишь. Я скажу Торрену, он пригласит для тебя доктора или даст какое-нибудь зелье». «Нет, не надо». Слишком быстро и слишком испуганно воскликнула я. «То есть, не стоит. Я ведь целительница, я сама себя вылечу. Мне просто нужно поспать, вот. И все пройдет. Не надо его беспокоить, он занят». Взгляд Ронана стал недоверчивым, но он все-таки кивнул. «Хорошо, тогда отдыхай. Я попрошу принести тебе обед в комнату. Завтрак, как я понимаю, ты тоже проспала». «Да, спасибо». Я торопливо захлопнула дверь прямо перед его носом. Это было грубо, но я надеялась, что он спишет это на мое состояние. Похоже, блуждания в подвале и холодном потайном коридоре не пошли мне на пользу. И ко всем своим проблемам я действительно умудрилась простудиться. Но с этим я хотя бы могла справиться. Я действительно всегда выздоравливала сама, хотя и не умела целенаправленно лечить простуду, как делала это с мелкими травмами. Мой организм как-то сам справлялся. Зато у меня появилась возможность отсидеться в собственной комнате и еще немного подумать. Я впустила лишь горничную с обедом, а потом снова осталась в тишине и одиночестве. Пока я ела, на глаза мне попалась присланная Розой книга. Я снова вспомнила о своей компаньонке и наставнице и внезапно придумала решение. Я не останусь в Фолкнере. Не буду сидеть тут и ждать, отравят меня или нет, умру я в родах или нет, получу я звание магистра или нет. Я сбегу. Уверена, Карл не откажется довести меня до Колдера. Он добрый, он согласится помочь. А если нет, вспомню, чему меня учил шофер отца, и уеду сама. Пешком дойду, если придется. У меня остались деньги, присланные отцом на новый гардероб. Я так и не потратила их до конца, как будто знала, что пригодятся. Их хватит на билет в любой конец страны и на то, чтобы прожить в чужом городе несколько дней. Я уеду на запад или на восток. Найду работу помощницы по хозяйству в небольшом небогатом доме. Может быть, умение готовить и бесполезный навык для жены Торна Фолкнера, но в этом случае очень мне пригодится. Или напишу Розе, как только почувствую себя в безопасности. Вдруг она согласится помочь мне. Она давно живет самостоятельно, может подсказать другие варианты. Что угодно, лишь бы не оставаться здесь. Надо было сразу так поступить, но, наверное, мне нужно было дойти до определенной степени отчаяния, чтобы работа прислуги показалась мне привлекательной альтернативой. Закончив свой довольно поздний обед, я принялась собираться. Я понимала, что с большим количеством вещей далеко не уйду, поэтому решила ограничиться одним чемоданом и саквояжем. Оставалось только решить, что из вещей надеть в дорогу, что взять с собой и что бросить тут. Времени на это ушло немало, но я никуда не торопилась. Я планировала бежать из замка после наступления темноты, надеясь, что так у меня будет больше шансов, что меня не заметят и что Карл согласится меня довести. Пока я разбирала и собирала вещи, я наткнулась на небольшой швейный набор, который брала с собой на случай, если придется починить что-то из одежды. Он ни разу не пригодился, но сейчас я достала его, завороженно глядя на небольшие ножницы. Скорее всего, и в восточных, и в западных землях диадема также ничего не значила, как и в северных. Но для меня она все еще имела значение. Я больше ее не носила, собиралась бежать и отныне распоряжаться своей жизнью сама, но в глубине души все еще чувствовала себя ее пленницей. Я выложила ножницы на стол, медленно расплела косу, с которой обычно спала, расчесала волосы пальцами. Я чувствовала себя странно, немного на взводе и слегка не в себе, как будто перепила вина. Сердце стучало в груди, его удары отдавались в ушах. Я тяжело дышала, а мои пальцы плохо гнулись, когда я взяла ножницы в руки. На моем родном юге то, что я собиралась сделать, ничего не изменило бы, потому что происходило вне церемонии, без свидетелей и оснований. В других краях это, скорее всего, просто не имело никакого значения. Но я испытывала болезненную потребность как-то подтвердить самой себе свои намерения. Наверное, мне просто было слишком страшно. Страшно выйти за двери этого дома навстречу неизвестности, хотя здесь меня не ждало ничего хорошего. Но здесь у меня были еда, постель и тепло камина. А там, кто знает, огромный чужой враждебный мир, которого я боялась. Я наивно надеялась, что, укоротив волосы, все равно в какой-то степени пройду ритуал. Богиня увидит мои намерения и пошлет мне немного сил и решимости. Коротко резать я все же не решилась. Получилось, конечно, ужасно криво. Настолько ужасно, что, увидев себя в зеркале, я заплакала. Попыталась сделать ровнее, но стало только хуже, и я бросила эти попытки. Принялась закалывать то, что осталось на голове булавками, в некое подобие пучка. Моя самостоятельность начиналась не очень хорошо, и от этого становилось еще страшнее. Вдруг мое решение сбежать было таким же глупым и опрометчивым, как и укоротить волосы. И все же, когда за окном стемнело, я оделась, взяла приготовленные вещи и последний раз оглянулась по сторонам. Комната оставалась в довольно плачевном состоянии, но убираться у меня не было сил. У меня и идти куда-то сил не было. Я даже на мгновение задумалась, стоит ли сбегать так поспешно? Может, остаться еще на несколько дней? Дать тебе выздороветь? «Ну да», – ехидно заметил внутренний голос. «И никто не заметит, что ты обрезала волосы, а значит, задумала что-то». «Нет, я должна была уйти сегодня. Уйти сейчас». В коридоре никого не оказалось, Я торопливо направилась к лестнице. Чемодан оказался тяжелее, чем я думала. Саквояж тоже тянул руку. Одетая для улицы, я моментально взмокла, и без того затрудненное дыхание сменилось одышкой. Примерно на середине лестницы у меня закружилась голова, а потом я снова услышала знакомый зов. «Нея!» «Нет, нет, нет, не сейчас, Лилия!» Пробормотала я себе под нос, спускаясь еще на один лестничный пролет. «Нея! Помоги!» На этот раз шепот был похож на плач. Что-то больно кольнуло в груди. Я обернулась, поскольку мне показалось, что голос Лилии доносится сзади. Она стояла в верхней части лестничного пролета и смотрела на меня с упреком. «Прости», – прошептала я, надеясь, что она услышит. «Прости, я не могу, я должна уйти». Я снова повернулась, чтобы продолжить путь вниз, даже успела спуститься на одну ступеньку, но тут же встретилась лицом к лицу с Лин. Она преграждала мне путь и смотрела своими поблекшими, ставшими почти прозрачными глазами. Я вскрикнула, дернулась назад, потеряла равновесие и, пытаясь поймать его, выпустила из рук весь багаж. Чемодан покатился вниз, саквояж просто упал рядом, а я, так и не поймав равновесие, шлепнулась на ступеньку. «Помоги, Нея!» Едва слышно прошелестела Лин. Я почувствовала, как глаза снова защипали слезы. «Я не могу!» В отчаянии повторила я. «Уходите, пожалуйста! Я не могу! Я не знаю, как вам помочь!» Я почувствовала щекой холод. Скосила глаза. Лицо Лилии каким-то образом оказалось рядом с моим. Она смотрела на меня. «Помоги ему! Помоги Рену!» Все так же едва слышно уточнила Лин. «Спаси его!» И прежде чем я успела спросить что-то еще, Лилия обхватила мою голову ледяными руками и больно сжала ее. Я закрыла глаза и попыталась закричать, но так и замерла с открытым ртом. Перед моими глазами пронеслись интерьеры замка, словно я летела по коридорам с большой скоростью. Я поднялась по лестнице в семейной части замка, в тот коридор, в котором была ночью, и услышала громкий хлопок, после которого через несколько секунд через щели одной двери повалил дым. Ощущение холодных рук исчезло. Я открыла глаза и оказалась снова на той же лестнице, где была до этого, но теперь уже одна. Сердце тревожно замерло, как и я сама на несколько секунд, приходя в себя. А потом меня словно подбросило. Я вскочила на ноги и, забыв про чемодан и саквояж, побежала вниз по лестнице. Пересекла холл и теперь побежала уже вверх по другой лестнице, почти задыхаясь и спотыкаясь даже на ровном месте. Я сразу нашла и нужный мне коридор, и дверь. Ее было легко опознать по дыму, который сочился через щели. В голове не было совсем никаких мыслей, ни одной, поэтому я просто дернула дверь на себя и тут же шарахнулась назад, закрывая рот и нос рукавом свитера и щуря глаза, которые мгновенно заслезились. Пришлось подождать несколько секунд, пока дым растянуло по коридору. В большом пространстве он уже не был ни таким плотным, ни таким едким. Теперь я могла разглядеть, что происходит в лаборатории. Дым шел из емкости, стоявшей на огне. Но не это привлекло мое внимание. Шет Фолкнер лежал на полу лицом вниз. Видимо, он пытался выйти, но не смог. Наверху дыма было больше, а внизу воздух казался чище, поэтому я поползла к нему на четвереньках, все еще зажимая рот и нос и вдыхая аккуратно через плотную ткань. Конечно, пришлось убрать руку от лица, когда я попыталась вытащить Фолкнера из лаборатории. Но хотя я тянула его изо всех сил, я с трудом сдвигала его по сантиметру. Он весил, должно быть, вдвое больше меня. Дым уже попал мне в легкие, и внутри болезненно запекло. Горло начало раздирать, и я закашлялась. Я не могла вытащить его. У меня кружилась голова, и в глазах темнело, а я почти не приблизилась к двери. Но и бросить его тут я тоже не могла. Надо было бежать за помощью, но я не знала, куда. Я боялась его здесь оставить. Я почти успела впасть в отчаяние, когда снова почувствовала холод, на этот раз с двух сторон. Моих рук коснулись призрачные руки Лин и Лилии. Тянуть бесчувственного Фолкнера стало проще. Я кашляла все сильнее, глаза болели и слезились, но вскоре мне удалось с помощью призраков оттащить Шеда на безопасное расстояние от лаборатории. Здесь воздух казался вполне нормальным. Я перевернула Шеда на спину и осторожно похлопала по щекам. Он дернулся и закашлялся. Страшно, натужно. Глубоко вдохнул, хрипя. Попытался то ли подняться, то ли перевернуться. Глаза его раскрылись, и в них я увидела страх и боль. Он кашлянул еще раз, изо рта брызнула кровь, запачкав мое пальто. Я в ужасе схватила его за руки и помогла перевернуться на бок, чтобы он не захлебнулся кровью. Фолкнер вцепился в мою руку и до боли сжал ладонь. «Нея». «Что, Шет, что мне делать? Как помочь?» «Беги», — с трудом прохрипел он. «Уходи отсюда». Он снова зашелся в кашле, выплевывая кровь, после чего повалился на пол, потеряв сознание. Я не знала, что именно с ним происходит, откуда эта кровь и почему он так тяжело дышит, но понимала, что он умирает. И я не могла этого допустить. Я перевернула его обратно на спину, торопливо расстегнула рубашку, ни мантии, ни сюртука на нем не было, и приложила раскрытые ладони к обнаженной груди. Я не знала, как лечить подобные травмы. Меня никогда не учили пользоваться моим даром. Некоторые вещи я просто освоила сама. Лечила себе порезы, ушибы, содранные коленки. Фолкнера же словно разъедала изнутри. Он истекал кровью, и я не знала, как с этим бороться. Поэтому я просто закрыла глаза и направила в него силу исцеления. Все, что я имела. Она лилась из меня, разогревая ладони до жжения. Я не знала, помогает ли это, но отдавала все, что могла, не задумываясь. Вскоре мне показалось, что его дыхание стало легче, кровь перестала клокотать в горле. Это было очень кстати. Я чувствовала, что больше исцеляющая сила от меня к нему не идет, как будто внутри меня перекрыли невидимый кран. Или она просто закончилась вся до капли. Я хотела посмотреть, как Фолкнер, но не смогла. Глаза открыла, но чернота никуда не делась. Я почувствовала, как слабеют руки и как моя голова падает ему на грудь. А после этого... я уже не чувствовала ничего.